А ежели кто по сапожной, так за одну поездку на лихаче десятки солдат в походе ноги потрут, да ревматизм навечно приобретут. И ходили солдаты полураздетые, в протухлых плешивых полушубках, в то время как интендантские васяси на шепоте дутом с крашенными дульцинеями по ярам ездили. За счет полушубков ротонды соболи покупали им и котиковое манто. И кушали господа интендантские васяси деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями. Прошло время. Мундирные васяси начали линять. Из титулованных васяси штабс-капитана разжаловали в просто барина. А там уж не то что лихачи, а и желтоглазые извозчики, извозчики-зимники на своих клячах за барина считать перестали. Лихачи знали всю подноготную всякого завсегдатая Эрмитажа и не верили в прочность васяси, а предпочитали купцов загули и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству. Эрмитаж перешел во владение торгового товарищества. Оливье и Мариуса заменили новые директора: мебельщик Поликарпов, рыбник Мочалов, буфетчик Дмитриев, купец Юдин. Народ со смекалкой, как раз по новой публике. Первым делом они перестроили Эрмитаж еще роскошнее, отделали в том же здании шикарные номерные бани и выстроили новый дом под номера свиданий. Эрмитаж увеличился стеклянной галереей и летним садом с отдельным входом, с роскошными отдельными кабинетами, эстрадами и благоуханным цветником. Эрмитаж стал давать огромные барыши. Пьянство и разгул пошли вовсю. Московские именитые купцы и богатей посерее шли прямо в кабинеты, где сразу распоясывались. Зернистая икра подавалась в серебряных ведрах, аршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинете, где их и закалывали. И все-таки спаржу с ножа ели, и ножом резали артишоки. Особенно же славились ужины, на которые съезжалась кутящая Москва после спектакля. Залы наполняли фраки, смокинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хорах, шампанское рекой, кабинеты переполнены, номера свиданий и торговли вовсю, от 5 до 25 рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебывало. И все держалось в секрете. Полиция не мешалась в это дело. Еще на начальство там наткнешься. Роскошен белый колонный зал Эрмитажа. Здесь привелись юбилеи. В 1899 году, в пушкинские дни, там был пушкинский обед, где присутствовали все знаменитые писатели того времени. А обыкновенно справляли здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон. И ели все. И выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток, и рыбу-соль из Средиземного моря. Яблоки Кальвиль, каждое с гербом, по 5 рублей штука при покупке. И прятали замоскворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков дюшессы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой. Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие своих знатных приезжих земляков. Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу.